Гостям из города очень нравится. Вот мы и оставили», — объяснила хозяйка. Они вошли в переднюю. В доме уже горел свет. Их встретил довольно невзрачный мужчина средних лет. Это и был хозяин. Жена о чем-то пошептала с ним, и он немного извиняющимся тоном пригласил гостей в комнаты. «Очень рады видеть вас у себя. Вы, должно быть, устали с дороги. Не откажитесь принять ванну». После Киридзумикана почтенный возраст Кинтакана сразу бросался в глаза. Почерневшие столбы покосились, в раздвижных перегородках зияли щели, доски пола в коридоре покоробились и страшно скрипели. «Это не соловьиные полы, а петушиные», — съязвил острый на язык Яковатари, ничуть не стесняясь присутствия хозяев. «Соловьиными полами называют полы в замке Сёгуна, военного правителя Японии в средние века, в городе Киото, скрипом предупреждавшие Сёгуна о том, что кто-то приближается к его покоям». «Конечно, тут тоже надо было сделать ремонт», — еще более извиняющимся тоном сказал хозяин. «Но все деньги ушли на Киридзумикан». «Да нет, так даже лучше. В этом, поверьте, есть своя прелесть. Дух старины, что ли? Придает дому очарование, которое пьянит, как старое вино», — снисходительно утешил хозяев Яковатари. «И на самом деле, если бы вам захотелось почувствовать себя затерянным в глуши, полностью оторванным от мира, вы не нашли бы места лучше, чем этот горный приют для запоздалого путника». «Трудно поверить, что такие вот местечки до сих пор существуют всего в нескольких часах езды от Токио», — с воодушевлением заметил Мунесуэ. Ему давно не приходилось бывать в подобных поездках, и он чувствовал себя помолодевшим на добрый десяток лет. Их проводили в отдельный домик, одиноко стоявший в стороне от главного здания. Под окнами небольшой, обставленной в традиционном японском стиле комнаты, журчала вода. Там проходил мельничный желоб. Когда они вошли в домик, на улице уже стемнело. Заря догорела, со дна ложбины поднялась ночная мгла, густая, как тушь. Хозяин зажег в комнате свет, и за окнами окончательно воцарилась ночь. В центре комнаты был устроен котацу, вделанная в пол большая жаровня, накрытая одеялом, под которым прячут ноги. Традиционное устройство для отопления комнаты в японском доме. «Сейчас жена чай принесет». С этими словами хозяин собрался было уйти, но Мунесуэ остановил его. «Сначала нам хотелось бы у вас кое-что узнать. Мы тут расспрашивали вашу супругу». «Да, жена мне говорила, но, боюсь, я тоже не смогу вам ничем помочь». «Речь идет об одном человеке. Взгляните на фото». Мунесуэ протянул хозяину фотографию Джонни. «Да нет, не было у нас такого. Если бы он у нас останавливался, я бы его непременно запомнил. Очень уж внешность необычная. Может, он приезжал давно, еще до меня. Тогда отец должен помнить. Кончите ужинать, я его приведу». Как не соблазнительна была перспектива единым духом покончить с расспросами, приходилось считаться и с интересами хозяев. Поэтому было решено сначала принять ванну. Купальня располагалась во флигеле по другую сторону главного здания. В длинном переходе, соединявшем главное здание и купальню, их обдал аромат стряпни, и у них разгорелся аппетит. Вода источника была 39 градусов. Когда-то температура ее была меньше, 37 градусов. Вода стала горячее после того, как пробурили дополнительную скважину. В бассейне соорудили шахматную доску, и постояльцы, нежась в воде, подолгу играли в японские шахматы сёги. «Хоть отдохнем немножко», — сказал Яковатари, растянувшись в воде. За стенами купальни стояла тьма. Черные кроны деревьев придавали ей какую-то особую густоту. «А ведь если бы не вся эта история, мы бы и не знали про такое местечко». «Спасибо, значит, убитому негру?» «Яковатари-сан, что вы думаете о нашем деле?» «В каком смысле? Видите ли, из-за того, что убитый иностранец, в расследовании, как мне кажется, никто особенно не заинтересован. Похоже, что наша группа создана проформы ради, поскольку здесь замешана часть японской полиции». «А вы что, настроены иначе?» — спросил Яковатари, искоса взглянув на собеседника. Взгляд его был недобрый. Молесо повторил то, что с самого начала говорил сам Яковатари.